6. Тульская, 5А. Облупленные зеленые стены, помещение в 6 квадратных метров. Пыль в углу возле засаленной железной решетки, след от мочи. Струйка ведет к двум продавленным лавкам. На одной сидит косматый пацан, плюет под ноги, царапает спичкой на побелке. Царапины складываются в надпись «Distraction». Я сижу возле решетки, смотрю на начальника в погонах. Тот в предбаннике за столом жрет бутерброды с колбасой и пьет чай. Запах колбасы сводит меня с ума. Я сглатываю, а в животе урчит. «Как говоришь, зовут?» Глядя на меня, спрашивает начальник. «Бобр». «Бобр?» Он свистит, держит двумя пальцами кусок колбасы, подзывает щенка. «Ну-ка, встань на задние лапки, малыш! Ну-ка, встань!» Щенок скулит, виляет хвостом и подпрыгивает, опирается передними лапами на стол. Коготки звонко ударяют о столешницу. Начальник смеется, чешет щенка за ухом. Тому нравится. Я спрашиваю, а мне-то колбаски нельзя? Не положено, отвечает начальник и отдает колбасу щенку. Сортир можно? Вскрикивает пацан на лавке. Начальник наклоняется. Это кто там? Гуня, ты что ли? Я. Сиди и не выебывайся, понял? Пацан вздыхает, складывает руки на груди и облокачивается на стену, закрывает глаза. Начальник включает радио. «Ласковый май», «Белые розы». Я причмокиваю, щурясь, глядя на лампочку под потолком в предбаннике. Щенок гавкает, просит очередной кусок колбасы. Начальник шумом отпивает из кружки, смотрит на щенка и подмигивает, улыбается. Я смотрю на пацана, тот дергает носом. Снова смотрю на щенка. «Сколько ему?» – спрашивает начальник. Я слегка наклоняюсь. «Чего? Сколько собаки?» «Не знаю. Месяца 3, наверное». «Да ну!» Мусор откусывает от бутерброда, жует, говорит с набитым ртом. «Полгода, как минимум!» Кидает щенку последний кусок колбасы и отряхивает руки. «Все!» Говорит. «Больше нет!» А в животе у меня снова урчит. Чувствую, как желудок к позвоночнику прилипает. Гляжу на подрагивающие уши жующего щенка. Вот гаденыш, хоть бы поделился. Рот заполняют слюни. Я сглатываю. «Ну дайте поссать-то!» Вновь кричит пацан. Начальник за столом допивает чай. «Гуня, не шуми! Я в штаны носу! Да сы, мне-то что?» Пацан поджимает губы, закидывает ногу за ногу. «Дайте хоть мамке позвонить!» Мусор молчит. Пацан продолжает. «Минутку всего, ну чё вам стоит?» Начальник сажает бобра себе на руки, гладит. «Слышь, Гунь, я сам сейчас твоей мамке позвоню и расскажу, где ты и что ты, понял? Так что давай помалкивай там, музыку слушать мешаешь». Минут через 5 слышу шум в коридоре. Предбанник затаскивают здорового мужика в черном костюме. Тот храпит, голова свисает, губы мокрые от слюней блестят. Мусора усаживают его на стул возле стены, поддерживают за плечи, чтобы мужик не свалился. Начальник опускает щенка на пол, наклоняется и разглядывает задержанного. «Так, а это кто у нас?» Один мусор говорит. «Да хуй знает, в карпухе валялся. Эй!» Начальник щелкает пальцами. «Уважаемый, проснитесь!» Мужик не отвечает. «Документы есть у него? Как оформлять-то?» «Дайте поссать!» Кричит пацан на лавке. Мусора не обращают на того внимания. Мужик падает. Его подхватывают за грудь и возвращают обратно к стене. Придерживают коленом. Мужик напоминает мне одного персонажа из рекламы. «Ты где был? пиво пил. Такой же Боров, да и лицо похоже. Не, ребят, так не пойдет. Начальник поднимается, берет со стола ключи и идет открывать клетку. Под его башмаками скрипит линолеум. Чего вы его сюда-то притащили? Вытрезвитель же есть. Мусора кряхтят, затаскивают мужика в обезьянник. Ну, так получилось. Получилось. Смотрите, чтобы в следующий раз не получалось. Стараемся. Начальник смеется. Не постараемся, а так точно. Щенок пытается пролезть ко мне. Его не пускают. Пацан на лавке говорит: «Ну а сейчас-то можно поссать сходить? Все равно же открыли». Начальник показывает головой на проход. «Давай, Гунь, только быстро, понял?» Пацан выходит. «Понял». Клетку закрывают. Начальник вместе с мусорами выходит из предбанника. Забирает с собой щенка. Я смотрю на стену перед собой. Выкрашенная зеленой краской, стена блестит от света за решеткой. Рядом со мной мужик в костюме лежит на лавке. Одна нога свисает на пол. Мужик храпит. Прислушиваюсь. В коридоре начальник пиздит с мусорами. Щенок лает. Я ложусь на лавку. Я засыпаю. Я иду через дворы пятиэтажек в сторону рынка. Хочу порыскать по мусоркам возле рыбных лотков. Обычно там остаются рыбьи головы и хвосты. Не бог весть что, но жрать можно, как говорится, уже вечер. Солнце скатилось за горизонт. На небе загорается первая звездочка. Щенок плетется позади. На руки его не беру. Не заслужил. Сбоку одного из домов стоит пацан. Сыт. Подхожу к нему. «Извините», — говорю, — «у вас сигаретки не будет?» Пацан поворачивает голову, стряхивает хуй. Застегивает ширинку. Возле облезлых кустов на дорожке стоит бутылка пива. На этикетке не русские буквы. Я таких бутылок раньше не видел. Название прочитать не успеваю. Пацан нагибается, подбирает бутылку, делает глоток и смотрит на меня. Я отмахиваюсь, пытаюсь пройти дальше. «Ладно», — говорю, — «извините». Делаю шаг вперед. Пацан перегораживает мне дорогу. Холодно смотрит прямо в глаза. Вновь отпивает из бутылки. Глаза у него серые. От него пахнет сигаретами. На нем черная куртка-бомбер. Черные джинсы с оттянутыми коленками и остроносые туфли. Короткая стрижка. Стандартный гопник. Он говорит: «Че, курить хочешь?» «Да не, не». «Че не? Пошли со мной». Я молчу. Щенок выглядывает из-за моих ног. «Ну хуй ты, глухой, блядь?» Он хватает меня за грудь, тянет на себя. Свитер растягивается, волочит во двор. Я чуть ли не падаю. Быстро передвигаю ногами. Щенок бежит за мной. Я пытаюсь освободиться. «Че ты рыпаешься?» Пацан резко рвет на себя. Я падаю. Свитер трещит по швам. Пацан помогает подняться, тянет дальше. «Бегом, блять!» Слева от меня деревянный забор. За ним одноэтажная халупа с трубой. Из трубы валит дым. Значит, печь топят. Справа бочина кирпичной пятиэтажки. Под окном вижу синюю надпись: «Гусь, хорошо ебусь». В окне замечаю горшки с цветами и люстру на потолке за тюлем. Проходим во двор. Там стоят еще два пацана и две бабы. Одна курит, вторая жует жвачку. Скрестив руки на груди, пинает гнилое яблоко. Возле пятиэтажки железный забор детского сада, выкрашенный в зеленый цвет. За ним веранда, цветные покрышки, вкопанные в землю, красные и желтые. Несколько фигурок зверей из дерева. качели и песочница. Перед забором ряд гаражей улиток. Пацаны и бабы стоят на вытоптанном пятачке неподалеку. Смотрят на меня. Вокруг у них голые деревья, яблони. На земле мусор. «Слышь, Вась, я тебя друга привел!» Дергай меня за свитер, кричит пацан. Подходим вплотную. Я смотрю на пацанов. Один высокий, крепкий, в черной олимпийке с рожей пса на груди и надпись «Питбул» в вытертых джинсах. Второй жирный, в коричневом свитере, грубой вязки, в старых советских трениках и белых кроссовках с отрезанными задниками. Типа как домашние тапки. Сразу видно этот больной на голову. По бороде слюни текут. Стоит, лыбу давит. Передних зубов нет. Глаза мелкие, как у свиньи, мутные. Кожа рыхлая. Из носа сопли ручьем. Мычит чего-то. От него пахнет молоком, сыром и костром. Так пахнут все деревенские. Хотя вряд ли этот Боров из деревни. Пацан в бомбере подводит меня к нему. «Ну что ты там хотел, сигарету?» Я смотрю по сторонам. Думаю, как съебаться. Щенок остановился метрах в пяти от меня. Вертит головой из стороны в сторону. Ближе не подходит. «Ребят, да ладно вам! Я ж ничего не сделал. Отпустите!» Второй пацан в олимпике протягивает мне сигарету. «На, держи!» Я беру, закладываю за ухо. Говорю «Спасибо!» «Хуль спасибо! Работаешь!» Бабы смеются. Я молчу. Пацан в бомбере кладет руку мне на плечо. «Слышь, Васька, нашего поцелуешь?» Тот, что в свитере, мычит еще громче. Высовывает плоский язык. На кончике у него белые пузыристые капли. Я говорю: «Да ладно вам, мужики, ну чё вы?» «Не, ёпты», говорит пацан в олимпийке. «Ты сигарету просил? Просил. Получил? Получил. А отрабатывать не желаешь? Нехорошо». Тот, что в бомбере, бьет меня в плечо. «Давай нахуй, целуй, пока поебалу не получил». Я смотрю на пацана в олимпийке. Тот затягивается сигаретой, достает мобильник, направляет на меня и начинает снимать. Девчонки хохочут. Подхожу и целую пацана в свитере. Хотел просто чмокнуть его в щеку по-быстрому, но он цепляется в меня и прижимает к себе. Облизывает. Изо рта у него воняет. Слюна слизкая и холодная. Меня аж передергивает, но я справляюсь. Утираюсь рукавом и отхожу в сторону. В окнах пятиэтажки загорается свет. «Ну все, теперь-то можно уйти». «Куда, блять, уйти, ёпты? А выпить?» Я шмыгаю носом. Баба с жвачкой говорит: «Да ладно тебе, Жень, отпусти ты его». Я молчу. Пацан в бомбере идет к гаражам улиткам. Тот, что в олимпийке, продолжает: «Ще, выпьет пивка и пойдет». «Жень, ты заебал», говорит баба. «Че вы к доходяге приебали? Слышь, ты не пизди тут, ладно? Никто к нему не приебывался». Баба цыкает и мотает головой. Подходит к другой бабе. «Наташа, дай сигаретку». Та дает. Пацан в бомбере возвращается, несет пластиковую банку от картошки Ролтон. Протягивает мне и отходит. Я беру, смотрю внутрь. На дне лежит скрюченная дохлая мышь. К стенкам банки прилипла засохшая картошка. Смотрю на пацана в олимпийке. «Ребят, да вы что?» Он заглядывает в банку и отшатывается. «Фу, блять!» Начинает ржать. «Ебать, закуска!» Бабы смотрят на него. «Жень, чего там?» Он указывает на меня. «Смотрите!» Бабы суют носиком в банку. Видят дохлую мышь и вскрикивают. Отбегают в сторону. Одна баба орет: «Жень, вы ебанулись!» Пацан смеется. «Все пучком, не ссыте!» Подходит ко мне и льет пиво прямо в банку. наполняет до краев. Мышь всплывает. Давай, залпом. Направляет на меня мобильник, включает съемку. Я говорю: ребят, ну хорош, че вы? Давай, давай. Эй, дядя, твоя собака. Я поворачиваюсь. На крыше гаража стоит пацан в бомбере. Держит щенка. Давай пей, иначе пизда твоей шавки, понял? Я вновь смотрю на пацана в Олимпийке. Бля, ребят, ну че вы творите-то? Бабы кричат: Дим, отпусти собаку. Жень, хорош охуевать. Пацан в Олимпийке улыбается, глядя в экран мобильника. Кивает на банку у меня в руках. Давай, давай, пей. Щенок взвизгивает. Я вновь поворачиваюсь. Пацан в бомбере держит щенка на вытянутой руке, как котенка за загривок. Бобр вытягивается, сучит лапками, визжит так, что уши закладывает. Пацан в свитере убегает в подъезд пятиэтажки. Бабы орут. Куль вы делаете? Пацан в бомбере орет им в ответ: ебальники завалите? Ну давай, дядя, пей. Я выдыхаю, смотрю в банку. Дохлая мышь плавает в пиве, вся сморщенная. Лапы бледные, скрюченные. Шерсть слипшаяся, мокрая. Сквозь нее видна кожа. Кончик у мышиного хвоста прилип кусок сухой картошки. Закрываю глаза и пью. Мышиный трупик тут же утыкается мне в губы. Прожевываю, процеживаю через него пиво. Сглатываю. На языке мышиные волосы. Сама мышь осталась в банке. Молодца. Пацан заглядывает в банку. Слышь, закусь, ты жрай. Ребят, ну может хватит. Жри, блять. Вынимаю мышь из банки. Держу пальцами за кончик хвоста. Давай, откуси половинку. Молча смыкаю челюсти. Чувствую холодные мышиные лапки у себя на языке. Морщусь. Пытаюсь разжевать. Тяну мышь за хвост. Не выходит. Двигаю передними зубами. Стараюсь перетереть ебучую дохлятину. Отрыгиваю. Изо рта льются слюни. Усиливаю нажим. Чувствую, как трещит мышиный позвоночник. Почти переламывается пополам. В итоге задница ее отрывается. Из откушенной части к моим губам тянутся серые мышиные кишки с чем-то зеленым. Кишки прилипают к подбородку. Они слизкие и холодные. Я встряхиваю головой. Тянет тошнить. Давай, жуй, блять. Ебало попроще сделай. Весь рот занимает волосы. Тухлое мясо и кости. Мышиную голову разжевать не получается. И я глотаю ее целиком. Чувствую, как та шерстистым комком скользит по пищеводу. Языком прохожусь по передним зубам. Собираю крупные остатки и сглатываю. В заднем зубе в дырке что-то мешается. Лезу туда пальцем, подковыриваю ногтем и вынимаю мышиную лапку. Пацан ржет. Ай, бля, ебать, ты долбоеб, дядя. Держу руку возле рта. Проглатываю подкатившую рвоту. Но теперь-то отпустите. Пацан убирает мобильник. Смотрит на меня и ухмыляется. Бабы уже куда-то съебались. Куда, не знаю, не видел. Не ссы, говорит пацан. Сейчас отпустим. Диман, швыряй шапку. Тот замахивается и со всей силы кидает бобра на землю. Раздается глухой удар. Щенок подлетает на полметра над землей. Верещит. Пытаюсь подбежать к нему, но тут же получаю щелчок по ебалу. Сам не знаю, откуда кулак прилетел. В глазах темнеет. Я падаю, открываю глаза. Вижу перед собой разорванный пакет от сухариков. Пытаюсь подняться. Ко мне наклоняется жопа в черных джинсах. Раздается звук пердежа, за ним смех. Чё, Гуня, съебаться решил? Я просыпаюсь. Начальник заводит косматого пацана в обезьянник. Тот держится за ребра, садится к стене. Чуть не плачет. Мужик в черном костюме продолжает храпеть на соседней лавке. Смотрю по сторонам. Я по-прежнему в камере. Причмокиваю и переворачиваюсь на другой бок.